Посетитель переходил двор, обходил рапату, из которой едва слышались пьяные голоса гостей, и шел прямо к одинокому строению на задах дома. Там он снова стучал и входил уже в горницу, где за столом при свете лучины сидели люди всех цветов и возрастов и пили. Во главе стола сидел Мирон с Акулиною, неподалеку Панфил. Сидели в сермяжных зипунах и тонкого сукна поддевках, просто в пестрядных рубахах и в купеческих кафтанах с широкими шарфами вместо пояса. «Ты возьми», — говорил мещанин с жаром старику в суконной однорядке, «теперь аршин свой удумали, весы. А для чего? Чтобы с нас голова алтыны тянуть». «Чего?» — вмешался другой. «За то, что скотину из реки поешь, берут, подать дерут». «Опять! Ты, — говорит, — взял пятак, очти его за рубль, а подать неси рублем настоящим. Это что ж?» И купец, сказавший это, развел руками. «А все ж погодить надо», — авторитетно заявил Мирон. «Царя нет. Что без царя толку? Народ поднимем, а кому жалится?» «Без царя нельзя», — согласились все. «Теперь Морозова дядьку посадили в совет. Хилкова, а они что же, те же воры?» «А по приказам что?» — воскликнул мужичонка. «Какое? Брательку моего на праве же осю пору держат. Ну, побей и брось, а они третью неделю. Нечто выбьют». «Подожди, ужо мы выбьем», — усмехнулся его сосед. «А теперь вот что», — сказал Мирон, — «на что званы? Нынче утром наших трех казнить будут, так отбить бы». «Это что же, можно», — заговорили кругом. «Вот и надо», — продолжал Мирон. «Мы, значит, пойдем и в круг станем. Как это их приведут, сейчас пожар кричите и смуту делайте. А я тут уж управлюсь. Дружно только». «Знаем, не учи, что это Нони Сыч лениво вино носит». «Приказные у него закурили», — объяснил Мирон. И минуту спустя беседа полилась снова о непорядках, податях и всяких утеснениях. Сразу нельзя было разобрать, что за народ собрался на эту сходку. Просто недовольные люди или разбойники, каких тогда на Москве было до того много, что людей убивали прямо на улицах. Уже в рапате смолкли пьяные голоса, и гости, бронясь и толкаясь, ушли из нее по своим домам. Сыч и мальчонка спали в горнице, и две размалеванные бабы, положив головы на залитые вином столы, оглашали храпом унылое помещение, когда люди, сидевшие в бане, обменявшись последними словами, стали тихо поодиночке выходить на улицу. Рано утром дьяк Травкин, стоя посреди двора разбойного приказа, читал приговор, скрепленный временными правителями – Ермилу Косарю, Семену Шаленому и Федору Неустрою. «А также за разные скаридные и воровские дела тем ворам, Ермилу, Семену и Федору, правые руки отсечь и кнутом бивши в Сибирь послать, дабы вперед теми делами скаридными не занимались».